тяжбе с солдатом партии, в каких-то бесконечных телефонных разговорах, и должен был произойти триумфальный переезд. «Юкалымане!» — вполне по-детски воскликнул тогда поэт, и, сморкаясь в заскорузлости носового платка, потащил собирать свои книги, рукописи, пишмашинку, полдюжины вина, присланного недавно корешем из Тбилиси. Прошло не меньше часа занудной работы, прежде чем Анка спросила: «Роб, с кем это ты так серьезно заикался по телефону?» Он сел в опустевшей комнате прямо на пол и из этой позиции рассказал ей о разговоре с секретарем президиума ЦК КПСС. «Черт бы их побрал! Никак не могут успокоиться!» — пробормотала она и села рядом с ним на пол. И Роберта вдруг охватило пронзительное чувство протеста. Нет-нет, не против ЦК, чьи люди никак не могут успокоиться, а против всего вообще. И в первую очередь против переезда из любимого подвала, где происходили эти взбалмошные сборы, где читали, читали, читали и шеями мотали, и где судьбу брали за лацканы, где опьянялись тогдашними портвейнами, агдамом и тремя семерками, а главное — таинственной страстью к стихам, к дружбе, которая равнялась гениальности, и наоборот, гениальности, которая равнялась дружбе, и к юной любви, которая откажется переезжать и повиснет здесь, в воздухе подвала, словно забытое постельное белье, только невидимое. Он не знал, как это все вывалить на любимую, и потому сказал другое. «Знаешь, Анка, я не пойду в Кремль. Мне нечего там делать. Ведь не читать же им, да, мальчики, ведь они этого не поймут. Они вообще ничего нашего не понимают». «Ты с ума сошел?» — прошептала она. «Нет-нет, не уговаривай. Я туда не пойду. Обойдутся без меня». 7 марта 1963 года Москва попала в зону западного циклона. С утра повалил густой мокрый снег. К тому времени галоши почти полностью вышли из моды, и потому, по крайней мере, половина приглашенных, по крайней мере, молодые писатели, киношники, театральные артисты и художники пришли в Кремль с мокрыми ногами. Другая половина, а именно партийная номенклатура, щеголяла сухими подошвами, но не благодаря галошам, а благодаря «Волгам» из цековских гаражей, которые подвозили их прямо к подъезду Свердловского зала. Ваксон пересекал Красную площадь от Куйбышевой мимо ГУМа к Спасской башне, то есть по прямому катету. Сквозь снегопад он увидел быстро идущего по гипотенузе от 25 октября к той же башне приятеля, кинорежиссера Рюрика Турковского. Он прибавил ходу, и в каком-то месте они сошлись, как в геометрической задачке. «Привет, Рюр!» «Привет, Ваксюша!» Оба убавили шаг, чтобы было время немного поболтать о текучке. Ваксон поинтересовался, как дела со страстями по Феодосию. Этот сценарий о художнике средневековой Руси Турковский передал на обсуждение в Госкино. Теперь он махнул рукой от уха вниз. Эти гады не меньше года будут его жевать. Денег нет. Ирка на выкройках какие-то гроши зарабатывает, так и живем. Потом он спросил с неподдельным интересом: «Ты там был?» «Где?» — не понял Ваксон. «Ну, в крепости», — Рюрик показал на Кремль. «По идее, мне надо бы там присматривать натуру, а не сидеть на их мудацких идеологических толковищах». Они закончили пересечение Красной площади.